наслаждаясь прохладой и свежестью. «Что это ты бормочешь, старик?» — осведомился Энтони. Он почти не слышал разглагольствования лакея, занятый мыслями о Кассандре. Свадьба должна была состояться через неделю. И хотя его приятели во всеуслышание сетовали на его решение покончить с холостяцкой жизнью, сам Энтони, однако, лишь отшучивался, крайне довольный собой. Потратив столько сил и времени на то, чтобы завоевать единственную женщину, достойную стать его женой, граф не представлял, что способен колебаться или испытывать трепет на радость друзьям. Только сегодня утром он приказал принести завтрак в спальню. Кассандра послушно прожевала кусочек подсушенного тоста и, внезапно побледнев, бросилась в гардеробную, забыв даже накинуть пеньюар. Прошло немало времени, прежде чем она вернулась, дрожа от холода, злобно уставилась на ломтики филея с кровью на тарелке графа и рассерженно пробормотала. «Какая несправедливость! Вы объедаетесь, а мне все время плохо. И прекратите улыбаться, зануда несчастный!» Но улыбка графа стала еще шире. Слава богу, ее истерики по каждому поводу прекратились. И он был вне себя от радости, зная, что его скорая на расправу злоязычная ведьмочка вновь вернулась. «Позволь несчастному зануде согреть тебя, дорогая», — попросил он, привлекая к себе трясущуюся в ознобе девушку. «Вот-вот разразится дождь, и мне это совсем не нравится». Граф с усилием заставил себя прислушаться к расстроенному Скарджелу. «И что же тебе не нравится, старина? Представить только, в такой день Мадонне вздумалась отправиться с Жозефом на пикник в холмы, упрямая девчонка. А вы, милорд, тоже хороши, не можете ее приструнить. Свежий воздух пойдет ей на пользу. Жозеф позаботится, чтобы она вернулась перед дождем, так что не тревожься». Граф сам бы отправился вместе с ней, но Кассандра вчера бросила якорь в гавани. И сеньор Донетти хотел рассказать хозяину, как удачно шла торговля в Венеции. Кроме того, графу не терпелось подарить Касси отрез заказанного специально для нее венецианского шелка, словно созданного пробуждать в женщине тщеславие. Конечно, если она хоть в малейшей степени им обладала. Энтони, не тратя времени на обед, приказал Паоло привести своего жеребца Цицерона и немедленно отправился в Геную. Сарделла сам не знал, почему спрятался в густых кустах, росших на обочине пыльной дороги, стоило ему заметить приближающихся всадников. Правда, даже издали было видно, что они чужаки, а чужакам мальчик не доверял. Все были одеты в тяжелое пальто и прятали носы в воротниках, поэтому голоса звучали совсем тихо. Впрочем, Сарделла вовсе не хотел подслушивать и стремился лишь не попадаться им на глаза. Но в этот момент один из всадников отчетливо произнес: «Едем этой дорогой. Джакомо видел, как корсиканец вместе с англичанкой направились вон туда почти час назад». Второй, очевидно, тот самый Джакомо, что-то утвердительно проворчал. «А сеньор, — добавил он, — уехал в противоположном направлении». Громкоголосый мужчина, заговоривший первым, которого Сарделла посчитал за предводителя, поскольку никогда еще не встречал такого гиганта, зычно объявил: «Теперь, парни, нужно поторопиться, если мы хотим оказаться к ночи в лачуге Ваноне». Незнакомец выругал назойливо моросящий дождик, но его проклятие немедленно заглушил топот копыт. Сарделла, крадучись, выбрался из укрытия и долго глядел вслед неизвестным, которые скакали по извилистой, ведущей в холмы тропинки. Мальчишку вдруг как ошпарило. Они едут в том же направлении, что и Жозеф с Мадонной. Не зная, что делать, Сарделла машинально отряхнулся и прижал к себе удочку. Он так и не понял, что означают слова великана. Но при мысли, что чужаки могут напасть на Жозефа, парнишка мгновенно перемахнул через каменную ограду виллы Парезе и помчался на поиски Скарджела. Задыхаясь, Сарделла пересказал камердинеру услышанное и с ужасом увидел, как от лица шотландца медленно отхлынула кровь. Ты больше ничего не слышал, парень? Нет, сеньор, но они показались мне ужасно злыми и страшными. Скарджилл ни секунды не колебался. Беги, парень, предупреди Паоло и своего отца, чтобы были наготове.